Однако, судя по взгляду, мысли его снова где-то витали. «Мы задавали те же вопросы всем прочим сотрудникам», — на всякий случай солгал Харри. Снаружи, со стороны дерева, раздался резкий птичий крик, одинокий, жалобный. Гретта начал кивать головой. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. — Ага, — сказал он, — теперь я вас понимаю. Вы считаете, что Стина поэтому и застрелили. Вы считаете, она была знакома с преступником. А когда он ее использовал, то застрелил, чтобы оборвать все нити, верно? — По крайней мере, теоретически такая возможность существует, — сказал Харри. Гретта покачал головой и снова засмеялся пустым, безжизненным смехом. — Заметно, что вы не знали мою Стину. Она бы никогда на это не пошла, да и зачем? Скоро она бы все равно получила миллионы, стоило только немного подождать. — Что? — Вали Бёткер, ее дед. Ему сейчас 85, он владелец 3 многоквартирных домов в центре. Прошлым летом у него нашли рак легких, и с тех пор ему становится все хуже. Внуки его унаследуют по дому каждый... Следующий вопрос вырвался у Харри чисто инстинктивно. «Кому теперь достанется тот дом, что должна была унаследовать Стина? Другим внукам?» В голосе Гретты послышались брезгливые нотки. «А теперь вы, вероятно, станете проверять, есть ли у них алиби». «А что, Гретта, по-вашему, стоило бы?» — в свою очередь спросил Харри. Гретта хотел ответить, но, встретив взгляд, Харри передумал и прикусил нижнюю губу. «Простите». — сказал он и провел рукой по едва начавшим отрастать волосам. — Разумеется, мне бы следовало радоваться, что вы проверяете все версии. Просто все это кажется абсолютно безнадежным и бессмысленным. Ведь если вы его и схватите, никто и ничто не вернет мне того, что я потерял. Даже если бы его приговорили к смерти, лишиться жизни. Это еще не самое страшное, что может случиться с человеком. Харри уже знал, что за этим последует. Худшее — лишиться того, во имя чего ты живешь. — Ладно, — сказал Харри, поднимаясь. — Вот вам моя карточка. Звоните, если что-то вспомните. Можете также обращаться к Беате Лен. Гретта уже снова отвернулся к окну и не видел протянутой ему карточки. Харри пришлось положить ее на стол. За окном потемнело, их прозрачные отражения в стекле были похожи на призраки. «У меня такое чувство, что я его видел», — сказал Гретта. «По пятницам я прямо с работы отправляюсь в спортцентр САЦ на Спурвейсгате играть в сквош. Мой партнер не явился, и я прошел в тренажерный зал потаскать тяжести, покрутить педали, ну и все такое». Но в это время там всегда столько народу, что приходится постоянно стоять в очередях. — Знаю, — кивнул Харри. — Когда Стина убили, я был там, в 300 метрах от банка. Дожидался своей очереди в душе, чтобы поехать домой и заняться ужином. Я всегда готовил ужин по пятницам. Я любил поджидать ее. Любил ждать. Не все это любят. — Что вы имели в виду, когда сказали, что видели его? — спросила Беата. — Я видел, как мимо меня в раздевалку прошел человек. На нем было что-то черное, свободное, комбинезон или что-то в этом роде. — А лыжная шапочка? — Гретта покачал головой. — Может, кепка? — предположил Харри. — В руках у него была какая-то шапка. Может, и лыжная. А может, кепка. «А лицо?» — начал было Харри, однако Беата его перебила. «Какого он был роста?» «Не знаю», — пожал плечами Гретта. «Обычного. Что это значит? Ну, может, 1,80 м?» «Почему вы нам раньше этого не сказали?» — спросил Харри. «Потому...» — Гретта уперся пальцами в оконное стекло. «Потому что...» «Как я уже сказал, это было всего лишь ощущение». — Это не он, я знаю. — Откуда такая уверенность? — удивился Харри. — Несколько дней назад сюда приходили двое ваших коллег. Об их звали Ли. Он резко повернулся к Харри. — Они что, родственники? — Нет. — И что они хотели? Гретта отдернул руку. Стекло вокруг пятнышек, оставленных пальцами, запотело.